Указание пути ко спасению. Усердно желаю тебе от души возмогать о Господе в державе крепости Его, а не от своего разума и силы чего-либо доброго ожидать. Сила Бо Божия совершается в немощи нашей, да уповаем на Господа. Кротость и воздержание с терпением находящих скорбей привлечет на тебя Божие благоволение и по верному слову Христову «Претерпевай до конца, той спасен будет». Влекомый действием благодати человек, в желании добродетели, не находя в себе к совершению той сил и способов, наставляется через то к взысканию непосредственной помощи Христовой, начинает обращаться к Нему от всего сердца, взывать, плакать и воздыхать, и учащать моления свои к Нему. И таким образом обретает, ощущает помощь и входит в живую веру, в которой утверждается сердцем, успокаивается и обретает все. Не трудитесь же напрасно в искании себе утешения и покоя и спасения, кроме смирения. Все вам только в огорчение, в беспокойство и в пагубу послужит, ежели вы не возьметесь за смирение Христово. Без Него растерзают вас волки. Между собою храните молчание. Кроме нужного ничего постороннего не говорите, да будет чист ум ваш в молитвах. Укоряйте себя мысленно и уничижайте, и худшими всех себя имейте, и Бог презрит на смирение ваше и покроет от всех искушений. Воображай себе истину сию всегда, что еже сеет человек в здешнем веке, то самое и пожнет в будущем стократно. И на этой истине поверяй самого себя каждодневно, что ты посеял насчет будущего века — пшеницу или терния. Познание немощи своей, как для вас, так и для меня, и вообще для каждого неотменно нужно, да не будем мудры и сильны о себе, но, уповая на Господа и на молитвы святых, всегда смиренны в духе пребудем. Труждающимся и обремененным покой у Господа готов. И не стоит того все наши труды, что ждет труждающихся в кратковременной жизни к вознаграждению вечному. Подвязайся, братья, добрым подвигом с упованием на Господа Бога.